Глава 9. Лилия всматривалась в огромную, приближающуюся цистерну ярко-оранжевого цвета. Впереди бензовоза ехал джип, облепленный железными пластинами, как средневековый рыцарь. «Уходим!» — крикнул Калеб. «Подожди!» — замотала головой Лилия. «Они не похожи на мародеров. Может, это и есть затворники?» «Возможно!» — Калеб опустил ствол дробовика. «Но я бы не хотел это проверять. Сейчас хватает всяких отморозков». «Мне надоело бегать». Женщина сняла с плеча дробовик. «Я хочу с ними поговорить». «Ты уверена?» «Да, ты можешь уехать. Не хочу тебя подставлять». «Но уж нет. Либо мы остаемся, либо уезжаем вместе». Машины приблизились и сбавили ход. Лилия и Калеб отошли на обочину. Женщина подняла правую руку. Бензовоз затормозил и встал подаль. Джип покатил потихоньку вперед. Видно было, как между прутьями решетки его окон мелькают стволы. На секунду Лилия пожалела о том, что осталось. Тот, кто там внутри, вооружен до зубов. Вдруг это бандиты. Но уже поздно что-то менять. Бронированный джип болотного цвета остановился прямо перед ней. Солнце слепило Лилии глаза, и она не могла разглядеть, кто находится в кабине. Из машины люди выходить не торопились. «Что будем делать, босс?» Водитель джипа повернулся ко мне. «На дороге баба и мужик. Вроде одни, но, может, это ловушка?» «Может», — кивнул я, всматриваясь в силуэты. «Они явно вооружены. Если они не одни, то вряд ли их много поместится в черный седан. До леса далеко. Если там кто-то прячется еще, добежать не успеют». «Смотри, Вэл!» Рудый тыкнул пальцем вперед. Женщина подняла руку. «Она хочет, чтобы мы остановились». «Бензовозу стоп!» — скомандовал я по рации. — У нас гости. Ждите, пока мы разберемся. Из машины не выходить. В этот момент я пожалел, что взял с собой мало бойцов. В бензовозе 3 вместе с водилой. В нашей машине 5. Я, Рудый, водитель и еще 2 бойца. Я не хотел вести целую армию к поселению жнецов. Если они задумают нас убить, то сколько бы я ни взял с собой народу, они все равно это сделают. Это их территория. Они там как рыба в воде. И вооружение у них на порядок лучше. Смысла нет рисковать многими жизнями. Да и мы не так агрессивно будем смотреться с маленьким отрядом. На дороге маленький отряд — это жопа. Еще свежи в моей памяти воспоминания, как наша колонна попала в засаду, устроенную апостолами. Из 3 машин ушла только 1. Джип подкатил к 2 незнакомцам. Здоровяк с отросшей бородой и с дробовиком наперевес напоминал викинга, попавшего в современный мир. Рядом стояла красивая статная женщина с волевым лицом. Она показалась мне знакомой. Но где я мог ее видеть, я так и не вспомнил. «Это же...» Рудый задохнулся от восторга. «Это свои! Это Калеб!» «А с ним кто?» Я с облегчением выдохнул. «Не знаю, ее лицо кажется мне до боли знакомым. Но не может быть! Это Лилия! Она так изменилась!» Рудый распахнул дверь и бросился к тем 2. «Лилия!» Те не ожидали такой прыти и вздрогнули, вскинув оружие, когда из кабины джипа на них выскочил рыжебородый крепкий парень с черной повязкой на глазу, и с клинком вместо руки. Но в следующую секунду они узнали старого друга. «Рудый!» — воскликнула женщина и бросилась навстречу. Парень подхватил ее и стал кружить. «О боже, ты жива! Это правда ты!» «Как ты изменилась? Но я сам видел, как мясник всадил в твое сердце 2 пули». «У меня в нагрудном кармане была Библия», — рассмеялась Лилия и расцеловала Рудова. «Пули застряли в книге. Можно сказать, что Бог спас меня. Но теперь я в него не верю». «Ну и правильно. Верить в себя надо. Где Энн и Гектор? Они в порядке. Сейчас находятся в поселении затворников», — ответил парень. «Ты тоже так изменился?» Лилия провела ладонью по заросшей щеке Рудова. «Ты настоящий воин. Не думала, что такое возможно?» «Кто бы говорил», — улыбался Рудый. «Ты совсем другой человек, Лилия. От той рыхлой и робкой тетеньки не осталось и следа». «Да», — кивнула Лилия. «Она умерла вместе с моим мужем, но я отомстила. Я размажила голову его убийцы». «Ого, подожди. Так это ты убила мясника и уничтожила апостолов?» «Мне помог хан». Во взгляде Лилии пробежала грусть. Но он погиб. Он направил бензовоз на поселение апостолов и сам сгорел. «Не сгорел», — ответил Рудый. «Я был там со своим другом-мастером после всего этого. Мы встретили хана. Он обратился. Но у него были такие раны, что он бы и так не выжил. Ребра торчали наружу. Я убил то, во что он обратился. «Ты это сказал, и мне стало легче», — вздохнула Лилия. «Долгое время меня мучил вопрос, как погиб хан. А вдруг он лежит где-то раненый? А вдруг он еще жив, и ему нужна помощь? Хотя в душе я понимала, что там невозможно было выжить». «А где полковник и кузнец?» — спросил Рудый. «Они тоже погибли», — грустно проговорила Лилия. «Хан рассказал, что когда они искали нас, почти все погибли. Выжил только Кречет, но он сейчас неизвестно где». «Кречет?» — удивился Рудый. «Кто это?» «Это мой друг. Он был с полковником и помогал нас искать. Теперь он отправился в Темногорск. Это долгая история, я расскажу тебе чуть позже». Лилия замолчала, потому что не знала, можно ли доверять остальным ее тайну. Рудый подошел к здоровяку и обнял его. «Калиб, дружище, ты как ее нашел?» «Разорви меня, мертвец!» — воскликнул здоровяк. «Как же я рад тебя снова видеть! Я, как всегда, искал своего брата, а нашел Лилию. Она рассказала, что знает тебя, Гектора и Энн. И вот мы здесь, ищем затворников. Как вам там живется?» «Все отлично!» — Рудый кивнул на меня. «Кстати, познакомьтесь, это Вэл, новый глава общины. Он там тоже недавно, но мужик-кремень, и за это время успел стать главным». Я смотрел на друзей Рудова и охреневал. «Твою мать, вот эта встреча!» «Получается, что это та самая женщина, что привела огромную стаю на мое поселение и уничтожила его. А ее погибший дружок был тем самым камикадзе, что протаранил бензовозом ворота и сжег поселение. Это благодаря им я потерял все и остался неудел. Гнев на секунду сковал меня, но я его поборол, чтобы не подавать виду. Через несколько секунд злость почему-то вообще прошла. Эти люди уничтожили мое детище, но желание убить Лилию у меня почему-то не возникло. Странно. Наверное, наконец, стоит признаться самому себе, что создание клана сатанистов было ошибкой. Это нежизнеспособная модель общества, когда каждый сам за себя и подчиняется главе только под страхом смерти. На членов клана нельзя положиться. Они предадут при любой возможности, если почуют выгоду и будут уверены, что за предательство им ничего не будет. Сейчас время такое, что выживать нужно лишь плечом к плечу. Получается, что я ошибался. И даже обычная женщина смогла уничтожить целый клан. Хотя обычной ее назвать трудно. Лилия держится уверенно. Есть в ее стати что-то даже горделивое и несломимое, будто амазонка. Наверное, в мирное время она была ментом или военным, а может вообще прокурором. Вторым для меня шоком на сегодня стало упоминание о Кречете. Она его подруга. Как тесен современный мир, в котором мало осталось людей. Кречет жив, и это плохая новость. Он может меня выдать. С этим надо что-то делать. Надо выведать, на какое такое задание он ушел и когда вернется. Надеюсь, что никогда. Иначе двоим нам будет тесно на этой земле. Не хотелось бы его убивать. Стоп, почему не хотелось бы? Я поймал себя на этой мысли. Еще буквально месяц назад я просто жаждал его смерти. А теперь стал думать по-другому. Дьявол, что же со мной не так? Куда делся злобный и жестокий Велиар? Не хочу превратиться в рохлю. С этим надо что-то делать. Надо вернуть в себе жреца, что сжигал людей за провинность. Ну, теперь у меня есть целая община. У меня все еще впереди. Если, конечно, Лилия или Кречет не убьют меня. Я подошел к друзьям Рудова ближе и сдержанно поздоровался. Умело скрыл эту тысячу мыслей, что пронеслась в моей голове за несколько секунд. Взгляд Лилии скользнул по мне и на секунду задержался на моем лице, будто она тоже никак не могла меня вспомнить. Этого мне еще не хватало. Не хочу, чтобы хоть кто-то узнал меня. Хватило мне Рябова. Никчемный был человечишка и умер никчемной смертью. «Мы едем к жнецам», — сказал я. «Хотим наладить с ними торговые отношения. Говорят, у них много оружия. Попытаемся обменять его на бензин». «Оружия у них много», — поморщилась Лилия. «Но я бы держалась от них подальше. Их предводитель — жестокий и хитрый барыга. Он попытается обмануть». «Но мы тоже не вчера родились», — улыбнулся я. «Хоть я и недавно в должности, но в прошлой жизни мне приходилось управлять людьми, а поговорить нам с ними надо. Раньше жнецы не вылазили из Верхнего Уральска, потому что опасались апостолов. А теперь они будут осваивать новые территории. Рано или поздно они найдут нашу общину. Лучше мы сами обозначимся и будем им союзниками, чем врагами». «Как можно быть союзником подлого шакала?» — сверкнула глазами Лилия. «Если барон захочет завладеть вашими ресурсами, он ни перед чем не остановится». «Барон — бизнесмен», — ответил я. «Он взвесит все за и против. Если ему будет выгоднее с нами сотрудничать, он не будет на нас нападать». «А что вы ему можете предложить?» — спросила женщина. «С ресурсами у него проблем нет. Кислотники поставляют ему все необходимое». «Да», — кивнул я. «Я слышал про наркоманов, которые на него работают. Но это утопия. Они занимаются собирательством, но рано или поздно ресурсы закончатся. Города опустеют, а наркоманы вымрут. Барон должен понимать, что его модель выживания временная. Люди не могут вечно скитаться в поисках припасов. Нужно пахать землю и садить посевы. Я думаю, как развивать это в своей общине. Работать на открытой местности опасно. Горючего не хватает, и труд будет ручным и тяжелым. Возможно, придется использовать лошадей. Осуществить все это силами одной общины нереально». «Но жнецы не община», — фыркнула Лилия. «Это клан, можно сказать, банда. Их сила в солдатах и в вооружении. У них много боеприпасов. Их хватит на много лет». «Вот об этом и речь», — сказал я. «Невозможно оградить поля и посевы неприступным забором. Для охраны работников нам нужны патроны. Много патронов и эффективное оружие, скорострельные автоматы. Только с ними можно противостоять бегунам». «Бегунам?» — переспросила Лилия. «Так вы называете быстрых и живучих тварей?» «Да, эти мутанты гораздо опаснее неповоротливых зомби». «Я встречалась с ними», — кивнула Лилия. «Но насчет барона ты ошибаешься. С таким человеком нельзя иметь никаких дел. Когда-нибудь он все равно воткнет нож в спину». «Значит, нужно успеть воткнуть нож первым», — улыбнулся я. «Ты хочешь убить барона?» В голосе Лилии засквозила радость. «Тише, тише, не так громко. Это в моих потаенных планах. Пока я не знаю, как это сделать. Для этого надо самому все увидеть. Официально я еду обменять бензин, но я хочу присмотреться, как все у него устроено. Быть может, его люди сами смогут его убить. Возможно, лишь стоит только сделать им соответствующие предложения, от которых они не смогут отказаться. Я не знаю». «Но почему ты это рассказываешь первому встречному?» Лилия вскинула черную бровь. «Человек, который уничтожил клан апостолов, не может быть первым встречным. В тебе есть что-то такое, чего не хватает многим бойцам. Я вижу, что тебе можно доверять, тем более мы на одной стороне, ведь ты так ненавидишь жнецов». «Да», — кивнула Лилия, — «я их ненавижу. То, что они сделали с людьми, это чудовищно. Теперь это не люди, а кислотники. Они убьют любого за дозу. Мир и так погряз в крови и ненависти, а барон делает его еще более жестоким. Он должен умереть». «У тебя есть план?» «Нет, но если ты соберешься нападать на жнецов, возьми меня с собой. Я этого очень хочу». «В открытую мы нападать не будем», — ответил я. «Силы слишком неравны. Сначала попробуем с ними договориться и прощупать почву, а там посмотрим. Возможно, нам не придется с ними воевать. Может, они пересмотрят свою политику». «Ты просто не знаешь барона», — вздохнула Лилия. «Ты с ним общалась?» «Я выколола ему глаз и убила его людей, когда сбежала из плена». «Ого!» — присвистнул я. «В моих глазах ты выросла еще на несколько пунктов. Разрушать кланы — это у тебя в крови». «Так получилось. Вот если бы с нами был Кречет, он бы подсказал, как лучше поступить. Но в любом случае договариваться со жнецами — это утопия». «Кречет. Второй раз я слышу это имя за сегодня. Он, наверное, неплохой малый, раз ты так о нем отзываешься». Лилия кивнула. «Придет время, и я вас познакомлю. Кречет — лучший воин из всех, которых я знала. Если кто и способен убить барона, так это он». «Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «Но разведка нам не помешает. Мы попробуем втюхать бензин, пусть даже это будет не на совсем выгодных для нас условиях. Я хочу лично посмотреть, что это за птица, барон, и как все там у них устроено. А ты со своим другом-здоровяком можешь отправляться в мою общину. Водитель объяснит вам дорогу. Мы расположились в заброшенной тюрьме. Хорошее местечко вдали от поселков и городов, на границе лесов и полей. Там не так много зомби и людей нет. Я напишу записку своему заместителю Шону, чтобы вас приняли как подобает. Он сейчас там за главного, Я оставил Шона при должности не из хороших побуждений, чтобы он не воткнул мне нож в спину. Я решил держать врага поближе к себе. Да и когда он будет занят безопасностью поселения, интриги и заговоры ему плести будет некогда. «Нет», — замотала головой Лилия, — «позволь пойти с вами в Верхнеуральск. Я не буду высовываться, и барон не увидит меня. Зачем тебе рисковать? Кречет должен вернуться туда. Он будет меня искать. Я оставила ему послание в условленном месте. Я написала, что покинула город и ушла искать общину затворников. Но он про вас ничего не знает. Я не хочу его потерять. К тому же, где-то в городе бродит наша собака и девочка-зомби». «Зомби?» – удивился я. «Она уникальна. Она способна мыслить и не нападает на своих». «Тысяча демонов! Ты приручила зомби? Но как?» «Так получилось. Я потеряла ее в Верхнем Уральске». «Я не перестаю тебе удивляться. Чего еще я о тебе не знаю? Ты можешь испепелить взглядом бегуна?» «Нет, но есть у меня еще одна особенность». «Какая?» «Об этом я тебе пока сказать не могу. Мне нужно посоветоваться с Кречетом». «Ты мне не доверяешь?» «Я доверяю только себе и Кречету. Сейчас время такое». «Ты права. Надеюсь, ты изменишь свое отношение ко мне и расскажешь свою тайну». «Тоже на это надеюсь, но тогда назад уже пути не будет. Ты должен будешь тогда нам помочь. Это очень важно для всего оставшегося в живых человечества». «Черт возьми, что же такое ты скрываешь?» Вьючный зомбо-ослик послушно тащился на веревочке за Зиновьевым. Начинало вечереть. Закат окрасил макушки сосен в цвета крови. Мы брели по шоссе, ведущему в Верхний Уральск. Пешком, конечно, мы будем идти несколько недель. Я надеялся по пути найти какой-нибудь транспорт. Но все, что стояло вдоль шоссе, было давно уже разграблено. Аккумуляторы сняты, бензин выкачан, некоторые машины люди сжигали, не знаю зачем. Наверное, это делали бандиты-мародеры, чтобы показать всем, что они тут были. Метили, так сказать, территорию. Осень подступила незаметно. Одно хорошо, днем уже не так жарко. Осень в этих краях теплая и мягкая, только ночью становится холодновато. На голой земле уже не поспишь, для ночлега нужно найти какой-нибудь домишко. Я надеялся дойти до придорожного поселка, но до самого горизонта ничего подобного не было видно. «Долго нам еще идти?» – простонал профессор. «Нужно решить вопрос с ночлегом, док», – ответил я, озабоченно всматриваясь вдаль. «Ночевать в лесу без палатки, дубу дадим, да и бегуны могут напасть». «Что же делать?» – встревоженно спросил Зиновьев. «Идти пока можем», – ответил я. «Держитесь, профессор». Я остановился и приложил ладонь козырьком ко лбу. «Блин, что это там впереди?» «Где?» Зиновьев протер очки. «Я ничего не вижу. Что вы там увидели? Это бегуны?» «Нет», — успокоил я его. «Но тоже, скорее всего, ничего хорошего».